Николай Ефимович Андрианов. Гимнаст, семикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, тренер. Годы жизни с 1952 по 2011. За пазухой уже не было свободного места, но мальчишка не удержался и потянулся к аппетитному краснощекому яблоку. «Вот ты где, стервец! Сейчас я тебя!» Прозвучал откуда-то снизу многообещающий выкрик сторожа. Мальчишка отреагировал стремительно. Прижимая одной рукой вздувшуюся на груди рубаху, он спрыгнул и легко приземлился. Пока сторож, сотрясая воздух угрозами, добежал до дерева, юного злоумышленника уже и след простыл. Ловко перемахнув через забор, сорванец мчался по улице Варварка в сторону оврага, к любимому месту на берегу Клязьмы, где собирались знакомые ребята. «Чего запыхался? Гнался кто?» — спросил друг Женька. «Гнался, да и не догнал!» — усмехнулся Коля и вытряхнул добычу прямо на траву. «Угощайтесь!» «Ух ты!» — восхитился Женька, встал на руки и сделал несколько шагов в стойке. «Где ты этому научился?» — удивился Колька. «Так у нас, в гимнастической школе на Фрунзе». «А туда всех берут?» — заинтересовался Коля. «Всех?» — подтвердил Женька. «Ты завтра приходи, сам увидишь». И он пришел. Николай Андрианов родился 14 октября 1952 года во Владимире, в многодетной семье. Рос без отца, его мать Евлампия Прокофьевна была разнорабочей на химзаводе, вела подсобное хозяйство, стараясь прокормить детей. Времени и сил на их воспитание не оставалось. Коля рос по законам улицы. Бесцельно шатался по городу, дрался с пацанами, лазил по чужим садам. Плохо учился. Неизвестно, как бы сложилась жизнь мальчика, если бы не встреча с талантливым тренером и педагогом Николаем Григорьевичем Толкачевым. Мальчишка ради любопытства заглянул в секцию гимнастики, и тренер предложил ему попробовать свои силы. У Коли выработан характер, борьба за преобладание. Быть на улице первым, жажда борьбы — это очень важно. Не боязнь этой борьбы — не уступить не только равным, но и старшим. Он везде хочет быть первым. Николай Толкачев. Николай Григорьевич — наставник с большой буквы. После первого месяца занятий Коля ушел из секции. Тренер нашел его и убедил вернуться в спортзал. Толкачев помогал ему с успеваемостью и даже посещал родительские собрания в школе. С согласия матери, Андрианов несколько лет жил в семье Николая Григорьевича и Любови Николаевны Толкачевых. Свободного времени для озорства у Коли теперь не было. Подъем в 5 утра, первая тренировка, потом школа, после уроков еще одна тренировка, а вечером выполнение домашнего задания. В 1964 году он получил первый разряд по гимнастике, а всего через пару лет заслужил кандидата в мастера спорта. В 1969 году Николай стал мастером спорта и вошел в состав сборной команды СССР. В 1971 году он успешно дебютировал на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Мадриде. Молодой атлет удивил экспертов и зрителей невероятно сложными вольными упражнениями. Он впервые в мире исполнил тройное сальто в соскок с перекладины. Николай завоевал 6 наград — 2 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых. В 1972 году Андрианов удостоился титула абсолютного чемпиона Советского Союза и стал олимпийским чемпионом в вольных упражнениях на Олимпиаде в Мюнхене. В 1973 году Николай Андрианов стал абсолютным чемпионом Универсиады. Олимпиада в Монреале в 1976 году принесла Николаю мировую славу. Советский спортсмен оспорил превосходство японских атлетов, до этого побеждавших на играх 4 раза подряд. Наша сборная завоевала 9 медалей, 6 из которых выиграл Андрианов. Он стал обладателем 4 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовой медали а также получил одну серебряную медаль в командном зачете. В 1976 году Николай Андрианов был признан лучшим спортсменом в СССР из всех видов спорта. 4 года, наполненные успешными выступлениями и подготовкой к Олимпиаде 80 в Москве, пролетели быстро. Николаю Андрианову доверили читать клятву спортсменов на открытии. Бывшего владимирского хулигана, ставшего легендой спорта, затаив дыхание, слушали миллионы людей по всей планете. В Москве сборная СССР обыграла японцев в командном первенстве. Сам Андрианов принес в копилку сборной страны 5 медалей, 2 из них — золотые. «Коля всегда шел на 2 шага впереди остальных. Он был первым. Он был как вспышка света, до такой степени завораживал быстрыми и легкими движениями, что судьям было трудно оценить и осознать, а что же, собственно, он только что сделал. Он будто вводил в состояние гипноза». Леонид Аркаев. В 28 лет Андрианов закончил спортивную карьеру и занялся тренерской работой, возглавив молодежную сборную по спортивной гимнастике. На протяжении 10 лет его ученики выигрывали все международные турниры. Среди его воспитанников многие выдающиеся гимнасты — Дмитрий Василенко, Алексей Немов, Владимир Артемов. Николай Ефимович 3 года занимал пост президента Федерации гимнастики Советского Союза. В течение 12 лет он работал судьей международных соревнований. С 1994 года Николай Ефимович по приглашению своего давнего друга и первого конкурента Мицуо Цукахары 8 лет тренировал японских гимнастов. Его ученик, сын Цукахары, выиграл несколько высших наград на чемпионатах мира. Японцы считали Андрианова национальным героем. В 2002 году Николай Ефимович вернулся на родину и возглавил Владимирскую детско-юношескую школу Олимпийского резерва по гимнастике имени Толкачева, ту самую, в которой он начинал свой путь в большом спорте.